Пятая серия. Русалка. «Как это никто не знает, как ее зовут?» Опять пристал с расспросами Даль к своему провожатому. Тот нехотя качнул головой. «А как все?» Даль задумался, что бы этот ответ мог значить. Но мужик объяснил сам. «Не тереби. Раз не знают, знать не надо». «Знать всегда надо», — горячо возразил Даль. «Знания движут человечество вперед». «Да ну, куда это?» «Что куда?» «Ну, ты сказал, вперед. Вот я и спрашиваю, куда?» Даль растерялся. Он хотел возразить, что, но мужик остановился. Даль остановился тоже. Мужик огляделся, прислушался, сел на корточки и изучил снег. «Что там?» Даль не видел ничего. Снег лежал нетронутыми волнами, переливался на солнце. «Ну вот», — выпрямился мужик. «Дальше сам». «Куда?» Тот усмехнулся, передразнил. «Вперед! Но да тут уж не заблудишься. Иди себе, иди. На солнце поглядывай, чтоб не потеряться. Да тут это мудрено. Места людные, иди себе прямо и выйдешь». «А, счастливо!» Повернулся было, но, видно, передумал. «Погоди!» Шагнул к молодой елочке, срезал ее ножом, отряхнул от снега, протянул срезанным концом. «К поясу присобачь, спокойнее будет». От этих слов Дали сразу охватило беспокойство. Он стал озираться. Мужик уронил срезанное деревце, развернулся и пошел обратно. «А от кого?» — воззвал к его спине студент. «От добрых людей!» Мужик, не оборачиваясь, махнул рукой, даже шага не замедлил. Даль развязал веревку, служившую поясом, соорудил петлю, поднял конец ствола, затянул, снова обвязал. Поглядел на солнце, низкое и красное, на расстилавшийся перед ним нетронутый снег. Он был как чистый лист бумаги, его пустота пугала и притягивала. Мужик не солгал. Места оказались людными. За стволами вскоре проглянул приземистый домишко. Он словно изнемогал. Тяжесть снега на крыше вдавливала его в сугроб. Казалось, подсыпь еще, кинь хоть горсть сверху, и домик охнет последний раз. Останется только снег. Снег и сосны под низким серым небом. На палках у домика была распялена рыбацкая сеть, вся усыпанная замерзшими каплями. Побережье. А значит, и тракт совсем рядом. Даль обрадовался, но к домику не побежал. «Здравствуйте!» не закричал. Прижался к красно-коричневому стволу, сам не знал почему. Осторожно выглянул, высунул из воротника нос, принюхался. Дымом не пахло. Отчего же засосало под ложечкой, отчего встали дыбом волоски на руках? Пригибаясь на бегу от ствола к стволу, Даль юркнул за угол, прижался к стене, шмыгнул к крошечному закопченному окошку. Ничто не указывало, что в домике кто-то есть, но что-то шептало «осторожней». Даль пальцем приоткрыл ставень, тяжелый, рассохшийся, в нос ударил запах паленой шерсти. Даль задержал вздох, глянул, отпрянул. Дом был обитаем. Нищ, но обитаем. В нем были люди, то есть, конечно же, люди, отдышался он, добрые люди. Сердце ухнуло. Снова заглянул. Точно люди? Добрые вряд ли. Ну и рожи, ужаснулся. Рожи были разбойничьи. Тяжкая жизнь щедро и грубо расписалась на них. Глаза были цепкие, колючие, губы отвисли от усердия. На головах какие-то раздавленные шапки, торчали косматые уши. Прямо на полу в углублении плясал огонек. А темно в избе было потому, что один из мужиков держал над огнем железный лист, пошевелил им, по стенам запрыгали всполохи и тени. На листе чернели, тлели какие-то тряпки. Второй помешивал их палкой. Поддел, поднял. Далю показалось, что это рукав. Мундирный рукав с оплавленным, как бы стекающим шитьем. Он стал распадаться. Мужик качнул палкой, сбросил тряпку обратно на лист. Другой захлопотал, принес щипцы и миску. Палкой стал сгонять с листа металлические капли, бляшки, кидал в чашку, каждый раз та отвечала шипением. Даль глазам не поверил. Может, и не золото, просто свет такой, рыжий. Вдруг один вскинул голову, харя с бельмом. Слепо, как сова, уставился. Даль отпрянул, не дыша, слушая, что там внутри. Ни скрипа шагов, ни бормотания. Опять зашипела вода, улетая с паром. Значит, те вернулись к своему занятию. Дальби шумно попятился, мешкать не стал. Елочка волочилась, заметалась след. Он вернулся на дорогу. Пошел, поволок дальше свой сосновый павлиний хвост. Душу, как поднявшийся ил, заволокла тревога. Как ил тусклая, сквозь нее не разглядеть было причину. Бельмо — это всего лишь бельмо. Макулая корнеа. Все остальное — чушь и фантазии. На душе, однако, не стало легче. Должно быть, от увиденной нищеты. Нищета в избушке стыла оглушительная, бесстыжая, безысходная. А золото откуда? Да нет, не золото. Откуда у нищих золото? Льют железо. Зачем? Делают рыболовные крючки. Или грузило. Тогда свинец. Раз сеть, то крючки и грузило. А золото? А не было никакого золота. Просто игра бликов, блеск огня. Оформленный рукав? А показалось. Но тревога не отпускала, подтачивала его, как мышь. Что не так? Владимир Иванович остановился. «Все ясно», — вслух сказал он, пухлым сугробом, пухлым еловым лапом, обвисшим под снегом, пухлому сырому небу. «Я заблудился». И в самом деле, сколько он ни шел, а берега все не видел. Но рыбацкая сеть-то у избушки была, вся в ледяных шариках, каплях. Берег был поблизости, и в то же время его все не было и не было. Был где-то, где-то рядом. Но вокруг были только сосны, сосны, сосны, стройные, как колонны в кошмарном сне архитектора. Повсюду, куда хватало глаз, одни лишь колонны. Море сосен колонн. И ни компаса, ни карты. Первый раз он был в открытом пространстве, и с ним не было ни компаса, ни карт, ни матроса, на которого можно было бы рявкнуть «подай». Во флоте... Стоп. Что в таких случаях делают на суше? Он задрал голову. Сосны были похожи на мачты. Он поставил саквояж, отцепил хвойный хвост, порадовался внезапной легкости шага. Лишившись поклажи, тело так рвануло вперед. Ели были высокими, шершавыми, стройно уходили вверх. Он приметил одну. Выдавалось на несколько шагов вперед. Торчали сучья, торчали ветки, коленом изгибался ствол. Она была то, что надо. Даль подошел, примерился, прыгнул, цапнул, закинул ногу, ухватился рукой за сук, уперся ногами, стал присматриваться к суку выше. А вдруг сухой? А вдруг гнилой? А вдруг подломится? Не смешно, он был уже на высоте примерно второго бугеля грот-мачты «Венус». Нащупал сук, стал осторожно передоверять ему тяжесть тела, сук хрустнул, полетели вниз обломки, труха на миг ослепила Даля. Он поморгал, полез дальше. Спрыгнул он на снег уже совсем в другом расположении духа. Ладони липли от смолы, Даль весело засвистел. Подхватил саквояж. И вскоре был на месте. От запаха дыма сердце его затрепетало, как когда входишь в порт после долгого плавания, после недоброй пустоты моря. Вошел в ворота и сразу остановился. Темнели сараи. Мелкие птичьи комочки возились у дымящейся навозной кучи, клевали и подпрыгивали. Снег во дворе был исчерчен двойными дугами саней и стоптан цепочками следов. На глаза Владимиру Ивановичу навернулись слезы. В этот миг он любил весь мир. «Тебе чего?» — добродушно, но с нажимом окликнул с крыльца голос. Даль обернулся, золотистые брови, рыжие ресницы, рыжая шерсть бороды. Не человек, а шмель. В руке он держал топор. «Путешествую!» На шее у мужика был платочек, за поясом не очень чистое полотенце. Бородач почтительно посмотрел на шитый золотом воротник, торчавший из ворота тулупа, на докторский саквояж, с некоторым сомнением на валенке. Но сменил «ты» на «вы». «Пешком? Путешествуете?» «Пришлось! Дело в том, что...» «Дело твое!» — прервал бородач, тяпнул топор в колоду и скрылся в дверях. Даль с наслаждением втянул горьковатый обжитой воздух. Лес надоел ему от бесконечных елей, глаза соднило, как будто по ним ездили щетками. Ели тянулись и за домом, но там строй их был уже сквозистым. За ним угадывалась воздушная громада, составленная из воды и неба. Студент задрал голову, в небе косо висели чайки. Глядя против солнца низкого зимнего, было не определить их вид. Одно было несомненно — Владимир Иванович наконец-то стоял на берегу. Все было кончено. Он набрал полную грудь воздуха, выдохнул залпом, просипел простору «Ура!» и вошел в дом. Стены казались коричневыми, пряничными от света, который давали свечи и угли в открытом очаге. Хозяйка в полосатом переднике и таких же полосатых чулках подскакивала к нему время от времени, поворачивала за ручку вертел, и все 6 куриных тушек, уже янтарных от запекания, делали полный тур. Вертел чуть поскрипывал на 1, 2, 3, как будто куриные тушки танцевали неторопливый вальс. Всем им чего-то уже не хватало, ножек, крылышек, шеек. Ужин уже шумел. За столом собрались господа средней руки. То ли мелкие помещики, то ли мелкие чиновники, то ли ремесленники, словом, проезжающие. Никто не чинился за ужином на постоялом дворе, все были временно равны, как в бане. Стукали стаканы, грюкали бутылки, плескал разговор. Хозяйка подошла опять, на этот раз с длинным ножом в одной руке, срезала грудку, другой рукой подставила под кусок тарелку. Потом, отставив нож на отлет, повернула вертел. 1, 2, 3. Веселый бородач сновал с подносом, уставленным кружками. Пахло жарким, пахло пивом, пахло кофеем, пахло человеческим потом. После долгой дороги в лесу, где пахло только свежестью снега, даже запах немытых тел показался Далю приятным. Он стоял у очага, протягивая озябшие ладони классическим жестом. Потер, пальцы слушались, вынул книжечку и карандаш. Записал на «П». Там уже стояло слово «пчела». «На засиму 17 апреля расставляй улья». «На совате 27 сентября убирай улья». «Чего-нибудь изволите?» Сбил с мысли голос, подозрительности в нем было больше, чем услужливости. «Нет-нет, благодарю». Хозяйка вытянула шею, стараясь прочесть написанное. Студент убрал книжечку. «Благодарю». Снова протянул руки к огню, но так, чтобы хозяйка не беспокоилась, не тянет ли он их к мясу. Та уже подходила к нему с приветливым «не угодно ли чего?». Он заверил, что нет, она отошла, все еще приветливо, и теперь за гостем присматривала. Что за гость такой? Есть не хочет, пива не хочет, кофе не хочет, ночлег не нужен. Студент опять поймал ее взгляд, еще дальше отодвинулся от жирных румяных тушек. Бородач на ходу, не глядя, схватил ее за пышный зад. Она также, не глядя, хлобыснула его полотенцем. Все это было несказанно уютно. Студент сглотнул. Все это стоило денег. Все напоминало ему, что денег у него нет. Он увидел, что за ним наблюдает господин, закутанный в дорожную шинель, прочную, но недорогую. Он сидел на углу, образованном 2 скамьями, как бы со всеми, но несколько на особицу. Волосы у него были цвета соль с перцем, причем соли было больше. На чисто выбритом лице пролегли от носа 2 глубокие морщины. Маленькие глаза глядели приветливо, изучающе. На шинели темнели мелкие капли. Прибыл недавно. Шинель уже оттаяла, а сам еще нет. Хозяйка поставила перед ним тарелку с куриными грудками. Господин в шинели оторвал взгляд от студента, выпростал из-под шинели 1 руку, взял хлеб, занялся едой. Даль несколько раз сжал и разжал кулаки. Пальцы согрелись, в кончиках слегка покалывало, руки обрели обычную подвижность. Хозяйка опять покосилась на него. Даль с несколько преувеличенным энтузиазмом, как человек, который всячески показывает, что дурного не замышляет, направился к ней. Уравнение было простейшим. Постоялый двор плюс берег, значит, дорога, императорский тракт. Значит, почтовые сани либо прибыли из Петербурга, либо скоро туда отправятся. Вопрос – когда? В том, что с почтальоном он это как-нибудь уладит, Владимир Иванович не сомневался. Точнее, он про это не думал. В голове точно хлопотали огненные языки. В Петербург. «Скажите, сударыня, а давно ли прибыли сани из Петербурга?» Та внимательно смотрела ему в лоб. Глаза у нее были как 2 крыжовенные ягоды, зеленые, выпуклые и бессмысленные. Студент повторил вопрос по-немецки, глаза ожили, блеснули. «Может, из Петербурга, а может и нет. Мне не докладывали». «Хорошо, оставим это», — подумал студент. Спросил проще. «Где сани?» Хозяйка подвела его к окну, показала между глиняным котиком и подсвечником. «За свинарник зайдете? Там курятник. За курятником стало быть и найдете». И, посомневавшись, выдавила: «Уважаемый господин». Уважаемым этот гость не выглядел. Студент поблагодарил и вышел во двор. Обернулся. Хозяйка стояла у окна, все наблюдала. Спохватилась, схватила приличие ради с подоконника подсвечник, отошла. Владимир Иванович пожал плечами. Красть во дворе было нечего, кроме рваного хомута. Все остальное было прибрано, примкнуто, заперто. Держишь постоялый двор, не зевай. Зашел за свинарник с навешанным замком. Должно быть от запаха, иронически успел подумать студент, а уж показался курятник. Студент отпрыгнул за угол быстрее, чем успел понять. Сердце бешено колотилось. Он все же выглянул, убедился, точно, те двое. Одинаковые косматые шапки, перчатки без пальцев, а у одного бельмо. Только их было не двое, а трое. Третьим был золотистый бородач. Его веселая опрятность ужасно контрастировала с грязью и нищетой тех двоих, особенно потому, что все трое были сплочены делом. Бородач протянул чистую розовую ладонь, над ней завис на миг грязный кулак, разомкнулся, в ладонь упали несколько твердых золотых капель. Студент спрятался, осторожно выдохнул. «Не хочу», — твердо сказал себе. «Не хочу чужих историй». Ему и своих хватало. Он вернулся в натопленную общую залу. Ужин заканчивался. Разговоры стали громче, носы краснее. Стол напоминал римские руины, о которых, впрочем, студент имел только теоретическое представление, ибо в Италии не бывал. Седой господин был на своем месте. Теперь он курил трубку, все так же закутанный в дорожную шинель, будто никак не мог согреться. «Вы кого-нибудь ищете, уважаемый господин?» — раздался рядом голос хозяйки. Студент от неожиданности вздрогнул. «Ищу. Нет ли кого, кто свез бы меня в Петербург?» Дело в том, что ему на ум пришел один человек, который мог бы его из всего этого вызволить для начала с этого двора. Добрый человек. Добрейший. Хозяйка кивнула, крикнула поверх голов поодаль общего стола. «Леопольд!» Обернулась физиономия. Красная то ли от только что выпитого, то ли от света, что давал кособокий огарок, то ли вообще от такой жизни. В руках у Леопольда был треснувший сапог. Казалось, сапог улыбался. «У господина дело до тебя!» — пояснила хозяйка и ушла к вертелу. Владимир Иванович подсел и тоже стал красным. Леопольд шил, поворачивая ухмыляющиеся харю сапога, то так, то эдак, работал ловко, споро. Он выглядел как человек, который и до Петербурга довезет, если возьмется. Студент не дожидался ни взгляда, ни приглашения, начал сам. «Видите ли, любезнейший, мне нужно срочно в Петербург. Без остановок в пути желательно. Как можно скорее». Иголка ходила вверх-вниз, теня за собой суровую нить. На лице Леопольда не выражалось ничего. Когда студент делал паузу, уснащенную знаком вопроса, на которую ждал «да» или «нет», Леопольд только крякал. После каждого стежка дергал нить, затягивал туже. Студент умолк. «Как скоро надо?» Наконец издал тот связанные звуки. Владимир Иванович развел руками. «Как можно скорее?» Леопольд подергал нить. 200 рублей». «Что?» Физиономия Леопольда была такой же невозмутимой, как сапог. «Хорошо», — быстро кивнул студент. Иголка остановилась. Леопольд посмотрел на него с интересом. Студент порозовел. Леопольд уловил перемену цвета. «Деньги покажи». «Дело в том, что у меня их нет». Леопольд громко хмыкнул, покачал головой. Иголка снова принялась ходить вверх-вниз. Студент принялся убеждать. «Заплатит тот человек, которому вы меня доставите. Господин Жуковский. Он расплатится сей же момент. У крыльца. Василий Андреевич, он... Когда он узнает, в какой я попал... Поход?» Быстро вывернулся он за секунду до того, как сказать «переплет». Перевел дух. «Он причестный, добрейший, нравственнейший. И у него 200 рублей есть». Уточнил Леопольд, но таким тоном, что говорил, у него этих денег, конечно же, нет. И потом, даже если есть, кто поручится, что этот ваш господин Жолтовский, Жулавский, не откажется платить? Или заплатит 5 рублей, и мое почтение. Он поэт! Воскликнул студент, но таким тоном, что говорил, конечно, заплатит. Он оскорбился. «Поляки сплошь жулики!» Студент вспыхнул, отодвинулся, скрипнув задом по лавке. «Во-первых, господин Жуковский!» Он хотел сказать «не поляк», но устыдился. Не хотелось потакать предубеждением Леопольда. Для человека образованного и культурного они были постыдны. «Что он?» Тут же уловил заминку Леопольд. «Он воспитатель детей великого князя Николая!» Иголка остановилась. Глаза остекленели. 200 рублей вдруг стали выглядеть иначе. Но слишком много или слишком мало, понять было нельзя. Слишком много мыслей роилось в голове. Наконец победила одна, самая крупная. Леопольд повернулся к студенту. «Великого князя! Что же этот воспитатель у великого князя служит? А знакомца в себе почище не найдет». Леопольд красноречиво кивнул подбородком на наряд Владимира Ивановича. Сомнительным его нельзя было назвать, потому что он был скверным, без всякого сомнения. «Это временно», — хотел было возразить студент. «Дорожные обстоятельства», но Леопольд уже обрел умственный покой. «Вот же брешешь, а?» И занялся всецело своим другом-сапогом. Студент видел только жилистую спину, и это была спина подчеркнута честного человека. Даже затылком Леопольд выражал презрение. За общим столом взорвался хохот. «Чтоб тебя!» — подумал в сердцах студент. Но за столом, по крайней мере, смеялись, и он поспешил присоединиться к общему разговору. Тот был занимателен. «Русалки! Вот уж брехня! Детские сказки!» — взмахнул рукой один из ужинавших. «Отчего ж? Сказки рассказывают друг другу крестьяне. Никакие, стало быть, не детские». Но как ни пытался Владимир Иванович следовать за беседой, мысли его скатывались точно вода с масляной поверхности. В голове было пусто. В ушах звенело. В желудке оркестр настраивал инструменты. Завывание фаготов, хрипы гобоев, вопли скрипок. Он почувствовал, что давно и отчаянно голоден. «Допустим. Вы сами видели?» «Как рассказывают?» «Русалок!» «Я говорил с тем, кто спрашивал того, кто видел. Пошли они, значит, на рыбалку». «А перед рыбалкой, как водится, хорошенько...» Он задрал подбородок, демонстративно щелкнул себя по горлу. «Да». «Ага». «Нет». «Тогда или нет?» «Не так, чтобы, неважно. Вот сидят, значит, в лодке». «Сидят или от выпитого уже лежат? Это важное уточнение». «Не верите, не надо», — обиделся рассказчик. Но скептик за столом оказался только один, остальные с интересом слушали. Потом одернули его. «Эй, довольно уже, ну не мешайте». «Да я только уточнить, я верю». Рассказчик продолжал. «И видят точно девы. На них белые рубашки до пят». Но спорщик опять не выдержал. «Туман над водой». «Волосы у них зеленые и всегда мокрые». «Тина! Тоже зеленая и мокрая». Студент вперился в говорящего, как будто ничего важнее в жизни не слыхал. Тем временем его рука, как будто не имела к нему ни малейшего отношения, скользнула к ломтю хлеба, к горбушке, надкушенной да забытой прямо на скатерти, цапнула и юркнула. «А лица у них, лица!» «Как у карасей!» «Сами вы карась! Прекраснее лица, говорит, он не видал в жизни, и очи прямо в душу глядят, умоляют». Студент наклонился, притворяясь, будто выронил что-то под столом, и впился зубами в ржаной ломоть. Желудок ответил ликующим ревом. На плечо его легла рука. «Милостивый государь!» Зубы замерли в мякише, уши полыхнули, сердце ёкнули. Студент с достоинством распрямился, горбушка нырнула в рукав. На лице было самое надменное выражение. Он обратил его на... Господин в дорожной шинели отдернул руку. «Прошу прощения. не хотите ли составить мне компанию?» «Еще не хватало», — нахмурился студент. «Зотов Аким Акимыч», — представился господин. «Вы позволите?» И тут же подсел. «Дорожный говорун», — невесело определил для себя, но процедил. «Даль, Владимир Иванович». Аким Акимыч оживленно кивнул. «Воротник, вижу у вас, дербский. Вы студент, верно?» «Вы не ошиблись». «По какой же линии, смею спросить?» «По медицинской». Аким Акимыч с уважением вытянул губы трубочкой и кивнул. «Благородное дело. Исцелять людей. Спасать жизни. К медикам я, знаете ли, питаю огромное почтение». То, что Владимир Иванович подчеркнуто не сделал ни одного вопроса навстречу, не смутило говорливого старика. Видно, он был из тех, для кого дорожная скука невыносимее зубной боли, кто даст себе вырвать и здоровый зуб, лишь бы не молчать в одиночестве. «Я решил отделаться от болтуна раз и навсегда даль», но тут перед носом его протянулись две пухлые ручки. Хозяйка стукнула перед ним сковородку, сняла крышку. «Прошу!» И в лицо студенту ударил душистый мясной пар. И Владимир Иванович позабыл на миг все. Перед ним скворчала солянка. Усилием воли студент заставил себя не смотреть, не вдыхать, отодвинуться. Запах подло щекотал ноздри, желудок подло выдавал пригромкую фиоритуру с подвыванием. «Но я не заказывал». «А это я заказал!» Тут же перебил Аким Акимыч. «Заказать заказал, а аппетиту что-то нет. Вот досада. Возраст проклятый, желудок уже не тот, знаете ли. Око видит, а не пропадать же. Может, выручите старика. Подсобите мне справиться с этим провиантом. Сделайте милость». Но у меня, однако, говорун не слушал. Собственная персона занимала его больше. «И уплатил ведь вперед. Не выбрасывать же добро». Студент с сомнением глянул на ложку. «Не выбрасывать же», — повторил Аким Акимыч. «Ну вот никакого аппетита». Владимир Иванович нерешительно взял ложку. «Вот! Благодарю, так благодарю!» — расцвел Аким Акимыч. «Сколько сможете, голубчик, а будьте так добры! Не пропадать же добро!» Даль принялся есть. Некоторое время в голове его был только звук, с которым челюсти переламывали мясо и картошку. Холодный спазм в желудке сменился теплой тяжестью. Он весь ушел в это ощущение. Аким Акимыч наблюдал за ним. Глаза его странно поблескивали, то ли нежно, то ли грустно. Но, возможно, то была всего лишь игра свечей. «Вот это дело! Вот молодость! Эх! Завидую! Да вы и пить не забывайте! Пейте, пейте, молодой человек! Не выплескивать же все в самом деле!» Владимир Иванович нерешительно поднял толстую кружку, обмакнул жирные губы и уже не мог оторваться, пока не выпил до дна. Только тогда он ощутил, что это был сбитень. «Благодарю», — сказал наконец он. «На самом деле у меня есть деньги, просто...» Аким Акимыч дружески похлопал его по плечу. «Эх, друг мой, не берите в голову». Даль поглядел на него с признательностью и уже открыл рот, чтобы грохот посуды заставил обоих обратиться. На другом конце стола спор вспыхнул нешуточный. Господин в мышастом сюртуке вскочил на ноги, довольно, впрочем, не твердо. «А вот и правда!» Его товарищи тянули за рукав вниз. Тот выдернул локти и отмахнулся. «А утащили!» «С пьяну утонул!» Продолжал гнуть свое скептик, тоже, впрочем, уже не трезвый. Он глядел в стол, наклонившись всем лицом, глаза у него были осоловелые. «Говорю, русалки утащили Антоху кучера! Не верите?» В голосе его была уже угроза. Скептик хмыкнул. Господин в мышастом сюртуке побагровел до самого ворота. «Господа! Он меня сейчас лгуном назвал!» — обвел он всех за столом. «Прилюдно!» Пальцы его сомкнулись вокруг горлышка глиняной бутылки, и бог весть, что бы произошло. Но студент рванул через стол, перехватил запястье, сжал крепко, как анатомическую пилу, принимаясь за берцовую кость. Господин охнул, бутылка ахнула об пол. Хозяйка обернулась, вмиг оценила ущерб и угрозу, ложная тревога. Сказала только по-немецки «упс», но с осуждением. От русских господ всегда шум. и взялась за совок и щетку убирать осколки. Господин в мшистом сюртуке уже плюхнулся обратно на лавку, потирал запястье. «Бугаи на пятаке гнуть только», — пробормотал он. «Да верим, верим», — заверили все его. «Да он вообще в рот не брал!» — опять стал распаляться тот. Аким Акимыч подмигнул студенту. «Кучер-то! А то! Ну вы силач, а с виду не скажешь». Даль несколько раз сжал и разжал пальцы, глядя на собственный кулак. «Пьяного укротить много силы не надо». «Вы, Владимир Иванович, я чай, и стреляете хорошо. Когда такая твердость в руке...» «Сох он по ней! Сох!» Опять вскинулся господин в мшистом сюртуке. Видно, ему успели возразить. «Сох! Сох! С девками не якшался, все сох! А потом...» «Утоп!» — громко сказал Аким Акимыч. Но взрыва не последовало. «Утоп!» — согласился пьяный, уронил лицо, едва успев подставить руки. И заплакал. «Я всегда угадываю, когда у них следующая эволюция», — сообщил студенту Аким Акимыч. Теперь новый знакомец нравился Далю. Владимир Иванович с признательностью глянул в его лицо. Нравился курносый нос с очерченной морщинками, нравились седые кустики над ушами. Ступни у студента были тяжелыми, в голове шумело, но это тоже было скорее приятно, чем нет. Сбитень хозяйка варила отменно. «Вы много видали пьяных?» — спросил он Аким Акимыча слегка нетвердо. Аким Акимыч захохотал так громко, что хозяйка опять обернулась. Все обернулись. «Милостивый государь!» Аким Акимыч промокнул пальцем уголки глаз и покачал головой. «Ну, насмешили. Ладно, уж поздно. Пора и на боковую». Он поднялся, как был в дорожной шинели, и Даль увидел, что вместо правой ноги у него деревяшка, а из левого рукава торчит крюк. Аким Акимыч перехватил его взгляд, тут же смущенно отпрыгнувший, но сам не смутился. «Я не представился вам по всей форме. Аким Акимыч — полчеловек азотов. Турецкое ядро, будь оно проклято. Но ваш коллега-хирург спас мне жизнь. Так что считайте, я просто выплачиваю вашему медицинскому племени мой старый долг». Он легко наклонился, крюком подцепил с лавки что-то, не что-то, а форменную двуугольную шляпу с плюмажем, до сих пор мирно там почившую. От плавного движения перья на ней колыхнулись, а с Даля разом обдуло хмель. «Русалки тут в окрестностях правда озоруют», — веско прозвучал в тишине чей-то голос над столом. «Если уж отбросить пустые споры и отвечать как есть, все знают. Парней таскают только так. Воды тут уж больно такие, глубокие». «Чего это вы побледнели?» — осведомился Аким Акимыч. — «Сбитень крепковат. Я думал, студенты по этой части молодцы». Даль помотал головой, сглотнул сухой комок. — «Да», — весело вспомнил Аким Акимыч. — «Кстати, вы спрашивали меня про пьяных. Где я их навидался? Отвечаю. Дорогой Владимир Иванович, на флоте пьют все». Но ответ этот Даль и сам уже знал, как только увидел шляпу с плюмажем. Аким Акимыч, полчеловека зотов, был капитаном императорского военного флота. Даль таращился перед собой, не зная, что предпринять прямо сейчас, сию секунду. «А вы что же, спать не идете?» — ласково спросил Аким Акимыч. «Про русалок интересно? Сказки верите?» «Нет», — просипел Даль. «Не верю. Руки были как деревянные. Ноги были как деревянный, язык был как деревянный, а в голове пустота». Что он пробормотал, сам не понял. «Доброй ночи!» — махнул шляпой Аким Акимыч и стал подниматься вверх по лестнице. Скрип, топ, скрип, топ. Нога, деревяшка, нога, деревяшка. Студент сидел ни жив, ни мертв. «Факты». Попробовал призвать себя к порядку. Сердце тяжело билось. «Факты, факты, факты!» В голове прояснилось толчками. Факты есть явление наблюдаемое. Какие факты видел перед собой капитан Зотов? Давно небритая харя с разбитым носом, тулуп, студенческий мундир, потертые локти, саквояж медика. Он не может меня знать. Или может? Сказал ведь пород, отметка в формуляре остается. Но ведь в формуляре? Не на лбу же? Визг просверлил воздух. Даль вскочил, руки сами схватили саквояж. На лестницу выскочила хозяйка, все повскакивали с мест, уронили трубки, упал на бок бокал, стала расползаться по столу липкая лужица. Хозяйка приложила пухлые ручки к розовым щекам. «Там! Убился!» Розовый палец тыкал вверх. Даль ринулся по лестнице, сразу увидел распахнутую дверь, влетел. Низко над полом висело тело. Шнур перекинут через балку. Даль хлопнул на пол саквояж и распахнул ланцет. Взлетел на табурет, порезал себе пальцы куклы и рухнуло на пол тело, стукнула сначала деревяшкой нога, потом брякнул крюк руки. Даль кубарем скатился следом, скользнул пальцем мертвецу за уши, слушал пару мгновений. Мелькали чьи-то ноги, мелькали чьи-то лица, плескали голоса. Даль чувствовал себя как под водой, очень тихо, очень медленно, очень спокойно. Об этой новинке много говорили в аудиториях и в студенческих коридорах. Лондонский метод оживления утопших. «Годится для всякого удушенного», — с уважением произнес профессор Мойер. Факт. Разорвал на горле ворот, снял петлю, откинул мертвецу подбородок, горло выгнулось дугой, показало ссадину от веревки. Трахея цела, шейные позвонки на месте, сжал мертвецу нос. Рванул сюртук, рубаху, открылась грудь с седыми волосами. Даль уперся основанием ладони, вжал сверху другую. И раз, и два, и три. Опять схватился за нос. Выкрикнул мертвец, засипел. Грудь заходила ходуном. Все ахнули. «У меня приличный дом. Я не позволю тут...» Начала отчитывать хозяйка, раздувая ноздри. «Воду, уксус!» Заорал на нее Даль. Хозяйку как ветром сдуло, полоски передника еле успели следом. Когда Акима Акимыча перенесли в постель, подсунули бутылки с горячей водой, Даль снял с его лба уксусную повязку. «Голубчик, простите!» Слабо улыбнулся Аким Акимыч, закашлялся. «Тсс!» — велел Даль. «Горло повреждено!» Тот кивнул и снова заговорил шепотом. «Вот и опять! Ваше племя спасает мне жизнь!» «Плата за ужин!» — быстро пресек благодарности Даль. Аким Акимыч отвернулся к стене, помолчал, повернулся. «Только зря! Я ведь снова сделаю. На сей раз выстрелю в рот, чтобы вам не пришлось опять трудиться». «Старый дурак!» — безжалостно ответил Даль. Аким Акимыч удивился. Грубости он не ожидал. Даль глядел на него без сочувствия. «Понимаю, молодой бы человек, но вы... Куда вы торопитесь? Одной ногой, извините, и так уже в могиле!» Подумал немного, уточнил. «Деревянной». Оба посмотрели друг на друга. Аким Акимыч не выдержал первым, прыснул. Тут же закашлялся, Даль поправил одеяло. «Дело не в этом». «А в чем?» — не дал спуску Даль. Иронически спросил. «Несчастная любовь?» Аким Акимыч опять улыбнулся. «Карты?» — саркастически предположил студент. Тот покачал головой. «Растрата?» «Много хуже». «Валяйте». «Что?» «Я вам не верю». «Мой друг... Сейчас поверите. Я одинок. Жены не нажил, детей тем более. Вру. Матросы мне дети. А корабль супруга. Во флот мальчишкой пришел, юнгой. Куда же я теперь?» «А что матросы, корабль? Вы не в отставке?» «Не в отставке», — подтвердил Аким Акимыч. «Пока еще». «Ну и служите на здоровье, пока не вынесут ногами вперед. Ногой». «Ах, милостивый государь!» В морщинках у глаза блеснула влага. «Да ведь и выпрут меня! Как пить дать? Сразу под суд!» «Вас? За что?» «У меня с корабля пропали трое. Люди помирают, никто за это никого не наказывает. Сошли на берег и не вернулись. Матросы есть матросы, даже у самого исправного капитана. Лейтенанты!» «Что?» Искренне изумился Даль. «Нет чехи офицера?» Глаза Акима Акимыча радостно блеснули, как у человека, который в толпе узнал родственника. «Вы наш!» «Нет, уже...» «Служили?» И Даль понял, что попался. Сам. Слово «нетчихи» выдало его. «Так точно». Отпираться было поздно. «Смею спросить, где?» «На Венус». «Так вы служили с капитаном Зеленским?» Голос Акима Акимыча странно дрогнул. Даль кивнул. Но Аким Акимыч оборвал расспросы. Видно, собственная беда снова отвлекла его. «К счастью», — выдохнул про себя Даль. И чтобы не дать Акиму Акимычу опомниться, стал бросать вопросы сам. «Когда ж пропали ваши лейтенанты? Как? В каком порту? В Мемеле?» «В том-то и дело, что не в порту. Я бы понял, город, кабаки, бабы, хотя все трое ребята честные. Вообразите мое положение. 3 унтер-офицера, баковый старшина, потом матросовый старшина, а потом рулевой». «Да, дело действительно пахло военным судом». «Вот, видите?» Верно понял его молчание Аким Акимыч. «Отыщутся?» «Уж более недели ищу. Вон куда забрался. Мы с офицерами, оставшимися, условились ни о чем пока не докладывать. В шканичный журнал происшествия не записывать. Но уж больше недели ушло. Обрыскал округу. Вон аж куда забрался. Никто не знает. Не видел, не слышал. Надежды нет. Конечно, на себя мне плевать. На моих товарищей нет. Они меня все эти дни покрывали. Я не могу допустить, чтобы их разжаловали, когда все вскроется. Вешаться не выход. Лучше, чем идти под арест. Предстать перед военным судом. Приговор все равно тот же. Зато сохраню честь». «Погодите, вы сказали, они сошли на берег не в Мемеле и вообще не в порту?» «Дело в том, что...» И Аким Акимыч рассказал историю по порядку. Она была кратко и прозрачна. Лейтенант Зуров отправился купить в ближайшей деревне свежего мяса. При этих словах Аким Акимыч покраснел, но Даль не требовал пояснений. Он сам знал, как в трюмах обнаруживают тухлятину вместо провианта. Утром уехал, к вечеру забеспокоились, но не слишком. На пути бравого Зурова могла попасться корчма, а могла и рытвина. Лейтенант Абрикосов вызвался вернуть товарища. Утром ушел, вечером не вернулся. Тогда лейтенант Толь, серьезный обстоятельный немец, взял с собой дробовик. Но не вернулся и Толь. Даль смотрел в черное полное ночи окно, поскреб заросшую щетиной щеку. «Черт возьми, не русалки же их утащили!» — прохрипел Аким Акимыч, закликотал. Попытался изобразить смех, вышло грустно и неуверенно. «А как они друг с другом относятся?» — спросил Даль. Аким Акимыч махнул рукой. «Уж и сам об этом голову сломал. Сам думал, может, затаили друг на друга худое. Сами знаете, как оно на корабле. Все вместе и подолгу, теснее, чем супруги», — усмехнулся он. «Слово неосторожное вырвалось, другое прилетело в ответ. Там столкнулись, сям друг другу на носки наступили, ну и...» «И?» «А никак! Хорошие ребята, все трое спокойного серьезного нрава, послужной список безупречен. Уж думал сам, вдруг проглядел что, но нет. Офицеров расспрашивал откровенно. Эти трое даже близки между собой не были. Так, будьте любезны, есть, да понял. Им даже поссориться было не о чем». Даль опять поскреб щеку. В окне луна озарела снег бледным светом, его замешательство не укрылось от проницательного капитана. «Вы что-то видели?» — приподнялся на локтях Аким Акимыч. «Да, нет. Сам не знаю». «Что вы видели?» «Боюсь, не к добру». И он рассказал о выжигах, виденных им в лесу, об избушке, из которой не шел дым, потому что был отведен особой трубой, о сети, покрытой ледяными каплями, о золотых каплях. Теперь он не сомневался, что форменный рукав был мундиром. Отрепали те двое золотую нить из лейтенантских аксельбантов. «Господи всемогущий!» — только и пробормотал Аким Акимыч, снова падая на подушки. «Какое злодейство!» «Всегда остается возможность ошибки. Я мог принять одно за другое или истолковать неверно, когда вы рассказали о пропавших офицерах». «Говорите, и хозяин этого двора с теми разбойниками заодно?» «Видел только то, что видел. Они отдали ему золото». Аким Акимыч тяжело помолчал. «Какое злодейство!» «Хозяин здесь, его надо опросить». «Погубить 3 жизни и свою собственную душу обречь на адские муки. а лучше сразу арестовать. И ради чего? Ради нескольких золотых капель? Я этого не могу понять. Вы слушаете меня? Аким Акимыч откинул одеяло. Голубчик, помогите мне пристегнуть деревяшку. Что вы, лягте, подайте мой крюк. Об этом и речи не может быть. Только об этом и может быть речь. Вы были на волос от смерти. Лучше смерть, чем запятнать честь. Даль взял деревяшку, взял крюк. Подайте же, скорее, суетился Аким Акимыч. Даль открыл дверь и позвал хозяйку. «Что вы делаете?» — крикнул из постели Аким Акимыч. Хозяйка явилась быстро по своей немецкой привычке делать работы опрятно и четко. Но на лице ее была недовольная гримаса. Небритый, бедно одетый постоялец не нравился ей. От него веяло неприятностями, скорее бы убрался. Она побаивалась его. Даль подал ей крюк и деревяшку. «Прошу, уберите под замок». «Как?» — вскрикнул Аким Акимыч. «Не смейте! Подайте сюда!» Но хозяйка по-русски не понимала, легнула сзади ногой подол платья, изобразив таким образом Книксон, опять же, только по привычке, осторожно приняла в охапку поданные конечности. «Верните мне их сейчас же!» — напрасно голосил Аким Акимыч. «Почему господин так взволнован?» — спросила она Даля по-немецки. «Он радуется вновь обретенному чуду жизни и просит вас извинений, если досадный несчастный случай с ним произошедший доставил вам неудобства». Он, видите ли, всего лишь взобрался на стул, чтобы согнать на потолке паука. Гладкий немецкий выговор гостя несколько успокоил хозяйку, а главное, ей хотелось ему верить. «О!» — сказала она. «Я понимаю». «Какая?» — подчеркнула она. «Досадная случайность. В пожилом возрасте следует быть осторожнее. Завтрак в 8. Какао и кофе можно спросить раньше». Даль поблагодарил ее, закрыл дверь. «Вы подлец!» — вскрикнул бедный старик. Даль обернулся. «Дайте ваш пистолет». «Вы пользуетесь моим увечьем!» Даль протянул руку. «Дайте». Аким Акимыч сверкнул на него глазами, гордость его была оскорблена. «Вы думаете, я сведу?» Даль молчал. «Вам легко осуждать меня!» Даль не переменил позу. «Что вы знаете о поражении? О том, когда вся жизнь терпит крах? Вы только начали жить!» Даль бровью не шевельнул, старик отмахнулся. «Избавьте меня от ваших проповедей!» Даль так и держал ладонь протянутой. «Вы молоды!» — горько воскликнул тот. «Наивны! Вам еще кажется, все можно исправить! Вздор! Иногда ничего нельзя исправить! Иногда самоубийство — выход!» Даль терпеливо молчал, ладонь не убирал. Аким Акимыч вздохнул, вытащил откуда-то из-под себя пистолет, ткнул ему в ладонь, в глаза не смотрел. «Вы мне не верите. Поверите, увы. Придет время, поверите». Пистолет Даль сунул за пояс, прикрыл полой тулупа. «Верю», — согласился с одноногим капитаном. «Выход. Только вот не в ту сторону». «Откуда вам знать, какая сторона та?» — проворчал старик, но студент уже затворил за собой дверь. Даль тихо сошел по лестнице, общая зала была пуста. Хозяйка скребла щеткой пол. «Где ваш?» — начал Даль по-немецки и запнулся. «Муж? Деверь? Брат? Управляющий? Помощник?» «Человек с рыжей бородой!» Та медленно разогнулась, повторила как-то слишком громко. «С рыжей бородой? Вы ищете его? Или господин русский офицер?» Глаза ее воровато прянули. Даль все понял, бросился за ее взглядом. Снаружи стукнуло. Даль выбежал во двор. Зимняя тьма еще не утратила густоту. Грохот заставил Даля отпрянуть. Стукнули ворота, загрохотали копыта, вылетела лошадь. Она казалась синей в темноте. Всадник пригибался к гриве. Даль заметил зеленоватую от лунного света днем рыжую бороду. «Стой!» Но тот махнул через изгородь, мелькнул за елями, ушел. «А чтоб тебя!» Даль недолго размышлял. Рыжий разбойник не был альтруистом, он бросился спасать свою шкуру, а не предупреждать подельников. «Ну, голубчики!» — пригрозил голубой тьме и побежал, ступая в синие ямки собственных вчерашних следов, в лес. Был миг, когда ему показалось, что он заблудился. «Проклятие!» — черные стволы да синий снег, как будто он в диковинной зале с колоннами. Как он сюда вчера вышел, откуда пришел? Хриплый крик заставил его подпрыгнуть. Крик повторился. Даль ринулся, взрывая ногами снег, упал, поднялся, отряхнул с лица снег, и как вчера черные и белые пятна вдруг сложились точно на картине загадки. он разглядел в утренних сумерках приплюснутый домишко. В тот же миг дверь распахнулась, черная фигура сбежала по крыльцу и в лес. Бежавший знал эти места, а Даль нет. Он мог спрятаться в любой миг, навсегда. Сеть! Даль рывком сорвал ее с шестов. Бежать по снегу было тяжело, ноги проваливались, но и убегающему было тяжело тоже. Даль на ходу разобрал руками сеть, приноровился так, чтобы грузило усилили бросок своей инерцией, метнул. Сеть не раскрылась, но грузило ударили бежавшего в спину, сбили. Тот упал, попытался вскочить, ноги запутались в сети. Перевернулся, выхватил нож. Даль навалился сверху, перехватывая запястье. Лицо и грудь разбойника были покрыты чернилами, показалось Далю в темноте, в пылу борьбы. Вот только разило не тушью, а железом. Кровь. Чья? Боролся он отчаянно, скалился, изо рта несло смрадом гнилых зубов. Даль с удовлетворением ощущал силу собственных мышц, ее было с запасом, он был сильнее. Разбойник тоже это понял, не мог не понять. Коленом Даль уперся ему в грудь. «Говори, мерзавец, где офицеры?» Тот рычал. Даль надавил. «Что вы с ним сделали? Отвечай!» Тот выпучил глаза. «Она! Она!» Глаза таращились куда-то позади. Уловка или... Даль ощутил, как что-то скользнуло по его боку, обернулся, грохнул выстрел. Оглушил. Голову заволокло пороховым дымом. Он не увидел, но почуял. Разбойник в его руках обмяк. Даль разжал руки, тот повалился куклой, из разорванной выстрелом груди толчками вываливалась на снег чернильного цвета кровь. Она дымилась. Мертв. Даль обернулся. Женщина, как во сне, опустила пистолет. Губы у женщины были голубыми, они дрожали, локоны прыгали. Одного взгляда Далю хватило, чтобы понять, перед ним не крестьянка, не пасечница, не рыбачка, не работница. Перед ним была дама. Рука с пистолетом безвольно упала, другой рукой она сжимала на груди разорванное платье. Пистолет выскользнул в снег, и в следующий миг Даль едва успел подхватить саму даму, будто переломившуюся в самом тонком месте, которое, впрочем, поразило студента твердостью, ибо было забрано китовым усом, как тело осы, хитиновым панцирем. «Сударыня! Сударыня!» Даль бережно опустил ее в снег. Разбойников было двое, он это помнил. Второй мог затаиться и напасть. Даль, не оборачиваясь, двинул дверь плечом. Оставил нараспашку, впустил в избу свет и воздух. Здесь еще пахло сжженным сукном. Жаровня была погашена. На полу лежало тело. Липкий блеск вокруг головы не оставлял сомнений. Размозжен череп. В руке разбойник что-то сжимал. Даль наклонился. Пальцы мертвеца еще не охватило смертное окоченение. Разжал их. Поднес предмет к слеповатому оконцу, за которым уже неторопливо хозяйничал рассвет. Золотое шитье, полоска, звездочки. В руке его был погон морского лейтенанта. Страшная тоска взяла Даля. Тоска и гнев. Не успел. Не помог. Ничего не поделать. Он в сердцах хлестнул себя по бедру погоном. «А, черт!» Вдруг мертвец застонал. Даль бросился к нему, сунул под нос погон. «Откуда это?» «Помоги!» прошелестело. «Где ты взял это?» Мертвец еле разлепил окровавленные губы. «Нашел». «Где тела?» «Нет». «Вы их закопали? Сбросили в воду?» Тело завалилось. Со звуком устрицы на пол выплеснулась серая кашица мозгового вещества. На этот раз Даль проверил пульс, все было кончено. Даль убрал погон за пазуху. Других фактов у него для Акима Акимыча не было. Он вышел на крыльцо. Хотелось сжечь проклятое гнездо дотла, закидать пепел снегом. Красавица испуганно ахнула. «Они больше не причинят вам вреда. Они никому больше не причинят вреда». Закрыл дверь, поднял полено, заметил на полене кровь и прилипшие волосы. Его замутило. Он покачнулся, уперся лбом в косяк. «Вы ранены?» — окликнул прелестный голосок. Даль не сразу ответил. «Все в порядке. Я не ранен». Подпер поленом дверь. Сошел с крыльца. «Зачем вы заперли, если они не...» Она не договорила. Очевидно, слово было таким страшным, грубым, жестоким не для дамских уст. «От диких зверей. Чтоб не обглодали...» Он не договорил фразы. «Не для дамских ушей». Дама подошла, то и дело оступаясь, рукой придерживала собственный лоб. «Какая разница?» — томно, но удивилась она. «Будет разбирательство, будет дознание». Аким Акимыч не виноват, но и невинности необходима твердая опора фактов. «О, прошу вас, не губите!» — пролепетали розовые губки. Черные глазки глядели умоляюще, на длинных ресницах дрожали слезы. Даль кинулся к ней. «Сударыня, я защищалась! Я сама не знала, эти негодяи...» «О, сударыня!» — Даль сжал холодные ручки в своих теплых. «Вас оправдает любое дознание!» «Не хочу дознания, не вынесу!» Она покачнулась, студент подхватил ее, она поникла ему на плечо. От волос ее пахло розами. «Неужели это никогда не кончится? Сколько страданий, за что? Я больше не могу, я не вынесу, я лучше кинусь в воду!» «О, сударыня!» Он отстранил ее, прелестное лицо было покрыто слезами. «Погодите, выход есть!» А потом с досадой вспомнил, что вот уже несколько дней не брился, что на лбу дуля, что... Ах, много чего. «Я погублена!» Ресницы ее были похожи на крылья бабочки. «Выход есть!» «Разве есть?» — пролепетали губки. Он сорвал с себя тулуп, окутал им даму. «Стойте здесь! И ни шагу отсюда!» Он почувствовал себя находчивым и ловким. Бросился к трупу застреленного, подхватил подмышки, пыхтя поволок в избу. Сначала решил занести внутрь. А рану как объяснить? Призадумался. Оставил на крыльце. Лес заметет следы. Вернулся к синей луже крови, пошарил в снегу вокруг руками, нащупал, выудил, отряхнул и сунул за пояс пистолет. А кровь? Метнулся к ели. Разлапистая ветка гнулась, но не ломалась, хлестала и колола ему лицо. Пришлось приняться зубами. Победил. Во рту был смолистый вкус, отчего-то к сердцу просочилась тревога. Владимир Иванович замел еловой лапой кровь, остановился. Или ошибка? Может, следовало оставить все как есть? Лисы прибежали бы на кровь? Но в этот миг шелковистый розовый аромат окутал его. Поцелуй был такой свежий и благодарный, что Даль покачнулся. Еле успел схватиться за ее талию, поцелуй разбил все сомнения. Выдул из головы мысли. Наконец она отняла губы, выпустила из ладони его небритые щеки, ее глаза восторженно сияли. «Мой спаситель, как вас благодарить?» Губы Владимира Ивановича пылали. Сердце толчками разгоняло по телу огненную лаву, в голове трещал пожар. В паху деловито возникла теснота. Владимир Иванович смущенно отпрянул от спасенной им незнакомки. «Рад был служить!» Неожиданным фальцетом выдал он, не узнал собственный голос, кашлянул, от растерянности подал локоть калачиком. «Обопритесь на меня, сударыня, здесь недалеко. Идемте». Ее рука скользнула к нему под локоть, стан прижался, и только потом красавица спросила: «Куда?» «Туда, там постоялый двор». Она лукаво потянула его, кивнула подбородком в другую сторону. «А там мой дом». «Ну идемте же, а то вы замерзли». «Ваш?» «Мое имение. Я ехала к себе, когда эти разбойники бросились на перерез, схватили под уздцы лошадь. Ах, как глупо было выехать одной без лакея и старосты!» Она опять заплакала. «Все позади!» — заверил Даль. Влажный взор был ему ответом. Сердце его ёкнуло. «Ничего не бойтесь. Я отведу вас домой». Красное солнце низко стояло над хвойными пиками. Владимир Иванович не чувствовал ни мороза, ни бессонной ночи, он пылал. Голова была ясной, все вокруг виделось таким ясным, как будто цвета промыли, а контуры обвели тушью еще раз. Мороз бодрил. Ноги легко шагали по снегу, тяжесть незнакомки, повисшей на его руке, не утомляла, он бы и вдвое больше мог поднять. Жизнь была прекрасна. Идти было и в самом деле недалеко, или так только показалось Владимиру Ивановичу, для которого путь пролетел мгновенно. Лес вдруг вылился во снежный рукав аллеи, шаг вдруг сделался легким, почти городским. Снег здесь был убран лопатой и отвален по сторонам. Перспектива черных липовых стволов сводилась к рамке, а в ней желтел господский дом. Навстречу уже бежали слуги впереди всех, пышная женщина в чепце. Ключи на ее поясе тренькали в такт тяжелой рыси, как колокольчик. Домоправительница или компаньонка. Владимир Иванович почувствовал себя рыцарем, вернувшимся из крестового похода, слегка заросший, возмужавший, овеянный славой. Прекрасная дама без чувств упала на руки слуг, они тут же сняли с нее тулуп, окутали ее меховым одеялом, локоны качнулись, она приподняла голову, Владимир Иванович не видел ее лица, но видел взгляд, которым ответила домоправительница, понятливый, понимающий. Старуха метнула на гостя взгляд, быстрый и цепкий, с ног до головы, как на только что купленную лошадь. Но тотчас глаза сощурились, губы растянулись в улыбке, старуха кивала так, что оборки на чепце колыхались. «Да идите же, в тепло! Скорее!» Тотчас увлекли, потащили его. Даль едва успел подхватить свой тулуп. Двери распахнулись. Тепло дома приняло его. Ноги утонули в ворсе ковра, двери за спиной захлопнулись, щелкнул замок, лязгнул засов. Звук был такой грубый, настолько чужеродный, что Даль невольно обернулся. «Идемте!» — ласково позвали его. И впечатление исчезло. Дом внутри казался золотисто-розовым. Пухленькие диваны, кресла, кушетки так и манили присесть, прилечь, вытянуться, развалиться. В вазах стояли цветы, видно, в усадьбе была оранжерея. Определить вид Даль не успел, слуга вел его дальше. «Велено дать вам отдохнуть?» Мягкими каскадами спадали шторы, три высоких шкафа стояли по трем стенам, как три дубовых стража. Что-то еще здесь, в этом доме, было не так. Не то. Но мысль не успела за взглядом, его уже повлекли дальше, по мягким коврам, вглубь дома, в душистые комнаты, раздели, помогли разуться. Руки у слуги были ловкие и легкие, они стали расстегивать сюртук. Владимир Иванович схватился за ворот, отгородился локтем. «Эй, что это вы?» На локте была дыра, но слуга и глазом не моргнул. «Как бы вам не заболеть?» — мягко сказал он. «У меня уж все приготовлено». И только тогда Владимир Иванович заметил ванну на львиных ногах. От воды шел пар, он пах розами. Студент, как зачарованный, опустил локоть, отпустил ворот. «Я сам!» Ему было стыдно штопанного и уже не очень чистого исподнего. «Будет вам!» — возразил слуга. Так ласково, так решительно и ловко рванул вниз панталоны, что Владимир Иванович и опомниться не успел, как стоял уже совсем наг. Слуга поддержал его под локоть. Владимир Иванович, высоко поднимая мохнатые ноги, перешагнул через борт ванной. Вода на миг обожгла. Он медленно сел. Вытянул ноги, отчего в борта ударила волна. Тотчас, как будто все тело его каждой мышцей блаженно выдохнуло. Ох! Слуга сгреб его исподнее и платье одним комком и вынес. Владимир Иванович хотел было запротестовать, спросить, куда, но глаза уже сами закрылись, руки лежали на бортиках, куда-куда. Ясно, постирать и выгладить. «А на окнах-то решетки», — вдруг мелькнуло. Но от воды пахло розами, голова наполнилась сладкой ватой. «Конечно, решетки. Вокруг места глухие, люди всякие шастают, а бедная женщина в доме одна». «Слуги что? Слуги всего лишь слуги». В этот момент к его горлу прижалось лезвие. Сердце дало перебой. Даль распахнул глаза, слуга отпрянул с извиняющейся робкой улыбкой. «Позволите?» В другой руке он держал толстую барсучью кисточку, на ней шапкой стояла пена. Лезвие бритвы в другой руке остро поблескивало. Даль кивнул. Снова закрыл глаза. «Извольте откинуть голову вот сюда, на бортик. Вот так-с». Даль подставил горло. Щеки, подбородок, шею обволокла невесомая пена. Он почти не чувствовал, как бритва делает свое дело. Слуга ловко водил лезвием. Даль только слышал, как в таз шлепаются с бритвы мыльные хлопья. Ему представилось, что вещи здесь хлопочут сами по себе. Кисточка сама снует по лицу. Вослед деловито скользит лезвие. Потом горячее полотенце прижалось к его щекам, само отпрянуло, забулькала сама вода, возле ног тепло сгустилось, Даль, не открывая глаз, погрузился по подбородок. Перед лицом тихонько взвякнуло. Он открыл все-таки глаза, но магия не исчезла, вещи по-прежнему сновали, двигались сами по себе и с одной единственной целью — доставить удовольствие. Поднос уже встал от края до края ванной, бокальчики, пронизанные внутри золотистыми пузырьками, бутылка в запотевшем ведерке. Даль протянул мокрую руку, хрусталь приятно ее охладил. Он жадно поднес бокал к губам. Холодное шампанское. Эзофагус, пищевод, как бы очертила холодным контуром, потом среди теплого, размякшего, растопленного тела также обозначился желудок, ясный и прохладный. Хотелось, чтобы бокал был бездонным. Но, увы, Даль поставил его на поднос и сообразил. Бокалов было два. Он вскочил, вода низвергалась с его тела потоками, ладони прыгнули ковшик на ковшик, прикрыли пах. «Ох, прошу прощения», — пропел нежный голос. «Я не хотела вас пугать». Даль смущенно забормотал, вертясь, высматривая, чем бы прикрыться, цапнул с пола полотенце. «Я отвернулась». «Вот, халат». И точно рука ее была отведена назад. Даль кое-как вытерся, взял халат, теплый, стеганый, затянул шелковые кисти, голые ступни сразу сделались какими-то большими и неуклюжими, он поспешил сунуть их в домашние туфли. Поднял пылающее лицо, увидел свои красные уши, увидел ее розовое лицо. Она стояла к нему спиной и спокойно смотрела на него в зеркало. Потом повернулась. «Простите, я так спешила вас поблагодарить за свое чудесное...» Прелестные кулачки прижались к груди, сделав на ней сдобную ямку. «Чудесное спасение! Само провидение послало вас!» Даль постарался смотреть хозяйке в лицо. «Пожалуйста», — кашлянул он. «Рад служить». Поклон вышел несколько деревянным. «Ах!» — словно опомнилась она. Потупилась, показав тоненький пробор в черных волосах. «Я так ворвалась к вам, мне совестно. Вы на меня сердиты? Боже мой, какой конфуз!» — лепетали алые губки за несколько минут до того искусно подкрашенные эдекармин из хрустального флакончика. «Воображаю, что вы обо мне подумали!» Она закрыла лицо ладошками и, шурша платьем, выбежала вон. Дверь закрылась. Щелкнула. Даль постоял еще, крутя кисти на поясе халата. На лице его сама собой расплылась самодовольная улыбка. Он перехватил ее в зеркале, тут же стер, нахмурился. Еще не хватало. От халата пахло розами. От него самого пахло розами, от хозяйки, от ее платья в комнате остался розовый аромат. Улыбка вернулась. В голове приятно шумело, мысли не было. Даль принялся насвистывать, можно было угадать в мотиве «Гром победы раздавайся», но шампанское пагубно сказалось и на музыкальных способностях Владимира Ивановича тоже. Все ему было весело. Стены комнаты были обиты розовым атласом, гладким, ласкающим. Пухло отливал шелк на диване, округлым и мягким. Ручки кресел были похожи на распахнутые объятия полных хозяйкиных рук. Цветы на столе томно клонили прекрасные головы, в висящей клетке блестел красками попугайчик. Вода в ванной остывала. Стекла запотели. Даль с шумом втянул аромат роз. Казалось, он попал в тропический сад, в райский. «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый роз!» — фальшиво насвистывал Владимир Иванович. В крови его носились веселые пузырьки. Он сам был легок, как пузырек шампанского. «Вы готовы?» — ласково позвал из-за двери голосок. «Я готов!» «Ну так идите же!» «Лечу!» Наклонился над тропическим цветком, втянул ноздрями аромат. Аромата не было. Точнее, был, но... Даль провел кончиком пальца по лепестку, твердому и неживому. Букет был из воска. Даль отпрянул от него. Теперь он увидел, что и попугайчик не свистит, не щелкает, не ходит взад и вперед по жердочке. Чучело. Окно вновь остыло, сквозь него снова были видны сугробы и решетка. Веселые пузырьки в крови замерли. А потом весело побежали вновь. «Каждый украшает жилище на свой лад», — отмахнулся от этих причуд Владимир Иванович. Снова засвистел гром победы и толкнул дверь. Она не поддалась. Даль нажал. Потом бухнул плечом. Дверь была дубовая и надежная. «Что за черт?» Он шарахнул в дверь всем телом. На этот пушечный звук ответил голосок. «О, в другую сторону!» Даль повернул ручку, потянул дверь на себя. Она открылась бесшумно и легко. В соседней комнате был накрыт стол. Хозяйка сидела у самовара в полосатом платье и с шалью, скрещенной на груди. Даль почувствовал облегчение. «Прошу вас», — показала она. Даль отодвинул стул. Хозяйка потупилась, пальцы ее перебирали шелковую бахрому шали. «Гости здесь такая редкость», — с нежной грустью произнесла она. «Мы немного одичали». «О, все прекрасно, прекрасно», — заверил Даль. «Правда?» — просияла в ответ она, повернув кран самовара, подставила под струю чашку. Глаза ее были так чисты, а лоб так гладок. «Лучшего не могу желать. Нам так хотелось, чтобы вы здесь были устроены удобно. Если вам что-нибудь хочется, дайте лишь знать. Вы мой спаситель». Не знаю, как вас отблагодарить. Любой порядочный человек на моем месте действовал бы так же. Не любой, — пылко возразила красавица. А только такой храбрец, такой рыцарь. Даль покраснел. К счастью, хозяйка передала ему чай. Благодарю. Он отпил. Чай был крепкий. Пожалуйста, вот клюквенный пирог. Вот рыбный. Здесь яблочная пастила, варенье малиновое, брусничное, клубничное. Вот сахар, орехи, лесные, грецкие. Мед. Угощайтесь. Благодарю, с радостью. Простите, я только хотел спросить о моей одежде. Вот пироги с яйцом, эти с луком. Многие не любят лук. Вот эти с грибами. Раз уж вы сами предложили сказать, если мне что-то нужно. Здесь чего-то не хватает? Обвела хозяйка глазами стол. Чего же? Вы только скажите. Моя одежда, деликатно повторил Даль. О ней позаботятся. Вычистят, выстируют, высушают, выгладят. Это самое меньшее, что мы можем для вас сделать. Она остановила на Владимира Ивановича полной признательности взор. Что вы, это я благодарю за гостеприимство. Хозяйка пододвинула ему блюдо с пастилой. О, что вы, не благодарите, это я должна благодарить. Не возражайте. Здесь в глуши, без опоры, без защиты. Глаза ее налились влагой, пушистые ресницы сморгнули. Хозяйка отвела взор, но лишь на миг. В следующий миг Владимир Иванович уже верил, что опорой и защитой должен стать он сам. Локоны были грустно опущены, из груди вырвался вздох. «Одна. Совсем одна. Есть, конечно же, слуги, но одно дело, когда одинокий мужчина, но женщине одной. Ах, берите, берите, это пастила. Я сказала, а вот пирог». Владимир Иванович машинально занялся пирогом, крошил и мял его ножом, из-под тишка поглядывал на хозяйку. «Такая юная, такая грустная. Как она поглаживает пальцем корочку на пироге, как томно приоткрывает рот. Красная гусеница варенья выдавилась на уголок ее губ. Розовый язычок подхватил ее, для верности облизнул губы. Пухлые и влажные, они сомкнулись в бутон, снова приоткрылись». Владимир Иванович, забыв в руке поднятую чашку, смотрел и смотрел. «Ах, я так голодна!» — смущенно призналась красавица. Но «ах» было таким задыхающимся, а «голодна» протянуто так томно, что Владимир Иванович и не заметил, как отставил свою чашку в сторону. Глаза его тонули в глазах хозяйки. Он не видел ни ирис радужки, ни пупила зрачок, ни корнеа роговица. Глаза ее были черны, как омут, глубоки, как омут. Они затягивали, засасывали. Они были бездонны, лишь крошечная золотая искра блестела в них. Даль невольно обернулся на предмет, который отражался в черных очах. «Что с вами?» — встрепенулась хозяйка. Голос ее был неожиданно глухим, хриплым, словно магия испарилась. Даль вскочил, опрокинув стул, бросился, схватил. Он не верил своим глазам. Это была форменная шляпа с так называемым крабом, золотой морской кокардой. Лейтенантская шляпа. Тем не менее он спросил. «Что это?» Хозяйка бросилась животом на стол к колокольчику. Даль прыгнул, прижал ее всем телом. Тарелки наползали друг на друга и сталкивались, как льдины на Неве. Успел схватить колокольчик, другой рукой зажал ей рот. Ногти полоснули его по щеке. Хозяйка извивалась, лицо ее было красным, смятым от ярости. Но с гармошкой рыло, а не лицо, ни звука, прошептал Даль. «Или я сверну вам шею, клянусь. Вы поняли?» Она кивнула. Он осторожно убрал ладонь, Женщина тотчас взвизгнула, он едва успел снова захлопнуть ей рот. Сволок со стола усадил на стул, она брыкалась, извивалась, норовила ударить головой. «Сильная», — с отвращением отметил он. Сдернул со стола льняную салфетку, засунул хозяйке в рот, затянул шаль так, что руки были прижаты к туловищу, а само оно к спинке стула. Она сделала выпад всем телом, попробовала боднуть его, что-то хлестнуло его по лицу. На шее хозяйки блестел крестик? Нет, ключ. Три железных ключа на шнурке вылетели, звеня из-за пазухи в пылу борьбы. Даль снял шнурок с ключами. «Отчего они? Где дверь?» Черные глаза горели ненавистью. На лбу вздулись жилы, из носа лилась слизь. Как зыбка красота, как лживо. В этом доме все ложь. Цветы, птицы, слабость, одиночество. «Можете не говорить. Боюсь, я знаю, где искать». Он рывком распахнул дверь, в которую вошел. В ванной все стыла вода с клочьями серой пены. Даль обвел комнату глазами. Восковые цветы, набитый опилками попугайчик. Здесь все не то, чем кажется. Например, шкафы. Даль шагнул к ближайшему. Первый ключ хрустнул и застрял. Второй легко повернулся, Даль распахнул дверцы, ожидая увидеть шелковые рукава, юбки да шляпные коробки, но увидел комнату. За спиной его сдавленно подвывала хозяйка, постукивал ножкой стул, она раскачивалась и билась в тщетной надежде освободиться, напасть, остановить. Даль на цыпочках шагнул внутрь. Стены были залиты алым шелком. Инфернальным куполом высился балдахин, зеркало повторяло все, что видела на кровати, огромный, тоже алый, тоже шелковый. На кровати белело тело. Пахло потом, вином и спермой. Даль подошел. Ко лбу прилипли русые кудри, щетина еле пробивалась на щеках. Обмякший член отдыхал в гнезде рыжеватых волос. Пупок медленно подымался и опадал. Рот был полуоткрыт. Даль пощупал на всякий случай пульс и решил про себя, что это лейтенант Абрикосов. А может, и Толь. Он был очень пьян, но, несомненно, жив. И даже, пожалуй, счастлив. «Не нужно денег, что вы! Я же не ради денег!» — запротестовал Даль. Аким Акимыч настоял. «В дороге пригодится. И потом, я не плачу. Что вы себе вообразили? Вы человек чести, я человек чести. За это не платят. Я дал в долг». Лицо его не улыбалось. Глаза были свинцовыми. Он точно думал о чем-то своем. «А отдадите потом. Другому молодому человеку, когда увидите, что кто-то в беде». «Благодарю». «Не забудьте же. Долг». «Не забуду». Даль взял кошелек, протянул Акиму Акимычу шляпу с кокардой. «Церцея превратила отважных мореплавателей в свиней. История из тех, что вечно. А мундиры?» «Ничего. Свиньи проспятся, снова станут отважными мореплавателями. Мундиры спишем по износу», — пожал плечом тот. «Вы же знаете, как обстряпывают дела на флоте». Он оторвал кокарду, а шляпу сбросил с руки крюка на кровать. Он был мрачен. Точно был не рад. «Ну, я рад, если вы рады», — ответил Даль. Аким Акимыч промолчал, отвел глаза. «Я думал, вы рады?» Тот махнул крюком, не повернулся, не разжал губ. «Да что с ним?» — удивился Даль. «Вы же сами сказали, проспятся. А потом, кто знает, не было ли чего подмешано в питье. Не только ловкостью и хитростью их, может, заманило. Их жизнь была в опасности, я бы не удивился. Если бы вы видели тех двоих, мрачнейшие типы, спасибо, что...» «Капитан Зеленский арестован», — перебил Аким Акимыч. «Что?» «Вы ведь служили на Венусе, которым командовал Зеленский». Даль был поражен. Больше, чем поражен. «Зеленский? Капитан Зеленский честнейший, благороднейший. За что?» Аким Акимыч молчал. Даль опешил. «Нет, ошибка. Конечно же, вы не спутали? Вы точно спутали. Не Иванов, разумеется, но фамилия нередкая. Других Зеленских хватает. Капитан Венуса». «Бог мой, за что?» «В Петербурге был мятеж офицеров». «Что?» «Вы не знаете», — понял Аким Акимыч. «Я был в дороге», — пробормотал Даль. «Что же...» «Подавлен. Зачинщики схвачены. Теперь берут сообщников. Аресты и в армии, и на флоте». «Когда?» «Декабря 14-го». «Бог мой, зачем вы мне это рассказываете? Я ничего этого не знал. Я был в Дерпте, я...» «Голубчик, не езжайте в Петербург. Не сейчас». «Но я не имею отношения к этим мятежам». «Вы сами мне сказали, что имеете». «Я такого не говорил. Вы служили под началом капитана Зеленского. Я и несколько десятков других. На Венусе». «Друг мой». Аким Акимыч положил свою теплую руку на него. «Сейчас достаточно и меньшего. Берут всех. Думали, я из-за пенсиона своего так хлопотал, чтобы выудить этих троих молодцев? Думаете, я боюсь нищеты?» Даль сел на кровать, взял шляпу, просунул палец в дырочку от кокарда, кивнул им туда-сюда. «Езжайте с нами», — предложил Аким Акимыч. «Зачем?» «Закинем вас в Дерпт по дороге». «Это не по дороге». «Бешеные собаки, 7 верст не крюк». «Зачем?» «Бумаги ваши все еще в порядке. Сядете в Дерпте на перескав, в Германию, в Данию, в Англию, куда хотите. Вся жизнь перед вами». «Нет». Аким Акимыч участливо сел рядом. «Вы еще так молоды!» Даль швырнул шляпу. «Я еду в Петербург!» Аким Акимыч понял, что уговаривать нечего. Спорить бессмысленно. Молодость не знала, а старость не могла. Нет, кое-что еще могла. Поддел крюком его руку, притянул ее к себе. «Вот!» Вложил из ладони в ладонь. Пальцы Дали ощутили холод пистолета. «Зачем?» «Товарищ мой верный!» «И вам еще послужит». «Вы с ума сошли?» Стал совать ему обратно Даль. «Никогда!» Аким Акимыч толкал пистолет студенту, тот отпихивал, протестуя. «Никогда! Никогда я не выстрелю в человека! Я врач! Спасаю жизни, а не калечу! Не убиваю!» Аким Акимыч покачал головой, причмокнул губами, тускло блестел крюк руки. «Нет!» Согласился тот. «Но может статься так, что в Петербурге честь вам станет дороже жизни». «Не думали же вы, что боялся я смерти?» И разжал пальцы, что держали пистолет. Тот не упал. Даль подхватил его, сжал рукоять, встал, сунул пистолет под тулуп. Аким Акимыч встал. «Уверены?» — все же переспросил. «Уверен. Все будет хорошо. Я все улажу в Петербурге». Аким Акимыч крюком придержал Дали за одно плечо, другой похлопал по-другому. «Тогда удачи, мой друг, в Петербурге. Хотя, боюсь, там вам понадобится нечто куда большее, чем удача». И, поскрипывая деревяшкой, вышел. Сани уехали. Увезли и полчеловека, и троих лейтенантов, все еще бледных, все еще морщившихся от дневного света. Даль махнул им в последний раз. Хозяйка в полосатом переднике лопатой раскидывала с крыльца снег, показывала мокрые пятна под мышками. Даль подошел. «Я бы хотел расплатиться за...» Та опустила лопату, от тела ее так и пыхало жаром. «Господин офицер за все расплатился». И снова принялась кидать снег. У конюшни возились мужики. Надо было идти, договариваться, торговаться. Даль прошел мимо. Сквозистую сосновую рощицу, вышел на берег. Ему мучительно хотелось увидеть море. Оно было перед ним. У берега уже стоял лед, но дальше цвет был привычный, сизый, в тон небу с низко растянутыми облаками. Другим краем они касались, надо полагать, Стрельны, а может даже и Золотых крестов на Николе Морском в Питерской Коломне. Чайки охотились. То одна, то другая, сложив крылья, бутылкой летела в воду, пронзала ее, исчезала, казалось, навсегда, а потом выныривала, как поплавок, задирала голову, глотая серебристо-трепещущую добычу, пока на нее с воплями налетали голодные завистники. Потом все снова взмывали, роняя с красных перепончатых лап ледяные капли. Хмуренький родной пейзаж. Сосны покачивались на ветру, на белом берегу пробивались рыжие сухие лохмы. Мелкий Балтийский берег сходил в глубину, не торопясь. Сколько вот так приходилось шлепать, пока вода изволит подняться к щиколоткам, потом лизнет икры, нехотя отведает под коленями. А потом... Даль посмотрел правее. Там Финляндия. Он вспомнил бешеный скок тройки в лесу, взмыленных лошадей морского офицера с волчьим взглядом. Тогда он подумал, тот искал, ловил, догонял. Теперь он был уверен в обратном. Убегал. Даль повернул голову налево. Там, далеко-далеко за сизой водой, за милями серенькой мглы, была Дания. Он мог бы уехать в Данию. Отыскать родню отца, тетушку Мот, дядюшку Хенрика. Они будут рады. Он это знал. Он уже раз уезжал в Данию. А имя ушить по датскому фасону. Убрать в бока, кое-что выпустить, кое-что надставить. Например, Видар. Почти Владимир. У него уже один раз ничего из этого не вышло. Потому что тогда он записал в свою книжечку, где родился, там и пригодился. Даль задрал полу тулупа, выудил верную книжечку. Огрызок карандаша был зажат между страниц. Ветер тотчас ими занялся. Даль ладонью прихлопнул баловство, поставил ногу на гранитный камень, выдвинул колено. Вспомнил забавную поговорку Зотова. Задумался на миг. Слово «корень» — «бешеная» или «собака». Возвел глаза к горе. В воздухе качались и хохотали чайки. Они дрались, у одной была рыбешка. Открыл на «Б». Записал. «Бешеные собаки, 7 верст, не шмяк». Рыбешка упала у самых ног. Ее тут же припорошил снег, чайки нервно клекотали над самой головой, но спуститься ниже не рисковали. Даль зажал книжечку и карандаш пальцами одной руки, двумя пальцами схватил холодную тугую тушку, укололся, от неожиданности выронил, на пальцах тотчас выступили рубиновые капельки. Даль высосал их, сплюнул, еще не хватало рыбьего яда. Но что это еще за шутки? Спинахия-спинахия? Морская колюшка, бурая спинка, желтые бока, гребень из более чем дюжины шипов или Гастеростеус акулеатус, трехиглая колюшка, 3 больших колючки на спине. Он снова наклонился к рыбине в снег. Блеснули алые плавники, тигровые полоски. «Не может быть!» — ахнул Владимир Иванович. Схватил, стряхнул снег, плавники, шипы, полоски, самый обычный всем мальчишкам известный перкофлувиатилис. Речной окунь. Окунь? Крылья шумно ударили ему в лицо. Даль закрылся, выронил рыбину. Чайка тут же утащила ее. Даль проводил ее тупым, ошеломленным взглядом. Бросился к воде, упал на колени, проломил кулаком лед, порезался. Не до того, проступила темная вода. Он зачерпнул ее, дымком распуская кровь. Торопливо глотнул. От холода заболел язык, ломило зубы. Он не сразу почувствовал вкус, а почувствовав, не поверил. Вода была пресной. Сосны, чайки, гранитные камни, низкое сизое небо. Это было не только не Балтийское. Это было не море. «Мамочка», — прошептал Владимир Иванович, забывшись. И заорал, стоя на коленях, камням, соснам, небу, сизой воде. «Где